Эпилог. Продолжение. Нелепая, подложная книга сэра Джона Мандевилля «Путешествие» пользовалась гораздо большей популярностью, чем правдивая повесть Марко. В XV веке на одно печатное издание Марко приходилось 5 изданий Мандевилля. Примечание. Точно установлено, что немало крупиц правды, содержащихся в этой книге, взято или буквально переписано из книги монаха Одерико де Порденоне 1286-1331 годы жизни. Книга написана в середине XIV века на французском языке неизвестным автором в городе Льеже. В ней описано фантастическое 20-летнее странствование по Азии с точным указанием годов 1323-1343 вымышленного английского рыцаря Джона Мандевилля. Конец примечания. Правдивость описания мира часто оспаривалась или отрицалась даже в конце XIV столетия. В Национальной библиотеке Флоренции до сих пор хранится флорентийская рукопись книги Марко, восходящая к 1392 году. В ней сделана такая приписка. «Здесь кончается книга господина Марко Поло из Венеции, которую я, Амелия Бонагуизи, переписал собственной рукой, будучи Подесты Чьерета Гуиди, чтобы скоротать время и отогнать тоску». Примечание. Подеста – глава исполнительной судебной власти во многих итальянских городах XII-XIV веков. Конец примечания. То, что рассказывается в этой книге, кажется мне немыслимым. Утверждения автора кажутся мне не ложью, а скорее чудесами. Вполне может быть, что все, о чем он говорит, и правда – но я не верю этому, хотя на белом свете есть много весьма различных вещей в той или другой стране. Но мне кажется, что эта книга, поскольку я переписал ее для своего удовольствия, полна таких вещей, которым верить никак нельзя. Я утверждаю это, по крайней мере, для себя. И я закончил переписывать ее в вышеупомянутом Чьерета Гуиде в 12-й день ноября, в год Господень 1392-й. И, кончив книгу, возблагодарим Господа нашего Христа. Аминь. Сомнения Бонагуизи в правдивости книги Марко, конечно, важны не сами по себе, а как свидетельство умонастроения современников Поло и их неверия в истинность сведений, сообщенных путешественникам. Злой рок, витавший над Марко Поло, преследовал его даже тогда, когда люди уже начали ценить его книгу как действительный вклад в географию и другие науки. О самом авторе книги были утрачены и забыты всякие сведения. Дело дошло до того, что испанский историк XVI века Мариано назвал путешественника неким Марко Поло флорентийским врачом, в кавычках, а один английский писатель начала XIX века считал его венецианским священником, в кавычках. Потребность мореплавателей в хороших картах вызвала появление морских карт более точных, чем они были раньше. Первыми появились по справедливости прославленные портуланы, рассчитанные скорее для практического кораблевождения, чем для научного пользования. Самые совершенные, самые лучшие портуланы изготовляла одна семья каталонских евреев, работавших на острове Малорка в конце XIV века. В 1375 году они создали величайший свой атлас. Он, цитата, отличался от обычных портуланов тем, что представлял собой как бы карту всего мира. Следуя тексту Марко Поло, он изображал Восточную Азию, полуостров Декан и Индийский океан гораздо точнее, чем карты, до тех пор существовавшие. Конец цитаты. Примечание. Цитируется по Эрвину Рейшу, «Всеобщая картография», Нью-Йорк, Лондон, 1938 год. Конец примечания. Портуланы впервые были созданы в XIII веке. Моряки ими пользовались еще и в XVI веке. Пока не вошел во всеобщее употребление компас, направления на картах обозначались названиями ветров.